Матильда Стар. Пирожки для принца. «Проваливайся!» — донесся визгливый голос сверху. Соню затягивала в разноцветную воронку, яркую, как химический леденец из супермаркета. Эта воронка непонятно какого черта образовалась посреди кухни и уже давно бы поглотила девушку, если бы та не успела ухватиться за ножку стола. Сверху, у самого края, на корточках сидел пузатый мужичок в костюме тройки и пытался оторвать Сонины руки от спасительной опоры. «Хватит цепляться! У меня за все время ни одной недоставки!» — тяжело пыхтел он, что неудивительно. С таким пузом сидеть на корточках не очень-то удобно. «Ты мне всю статистику портишь! Проваливайся!» Соня с удовольствием решила бы, что спит, и проснуться в данном случае — лучший вариант развития событий. Вот только надежды на это не так уж и много, потому что вся эта история началась больше недели назад. И в последнее время странностей и непонятностей в жизни хватало. А если нелепый сон длится больше недели, то это уже не сон, а настоящее помешательство. Или, что гораздо хуже, такая вот реальность. Началось это в воскресенье, самый скучный день недели. Соня уже подготовилась ко всем практическим на несколько дней вперед, сделала генеральную в однокомнатной съемной квартирке и даже успела наляпать маску на лицо. А ночь все не наступала и не наступала. Телевизора в квартире не было. Собственно, в этой квартире вообще мало что было. Хоть хозяева гордо именовали ее меблированной. Шкаф, кровать, несколько стульев, обеденный стол да шкафчики на кухне. Низенький холодильник отчаянно боролся за право называться бытовой техникой. Давалось ему это тяжело. Он громко тарахтел, а время от времени натужно взрёвывал, распугивая голубей, присевших на карниз снаружи. Каким мог бы быть телевизор в этой квартире, Соня даже представить боялась. Хорошо, хоть в нынешнее время он перестал быть важной деталью интерьера. Если у тебя есть ноутбук, у тебя есть все. Правда, если интернет медленный, это все хорошенечко бесит. В тот злополучный вечер того злополучного воскресенья она решила убить время, просматривая какой-нибудь сериал. Сериал грузился долго, а вот реклама выскакивала очень быстро. «Замуж за принца». Желтые буквы на зеленом фоне и могучий торс модельного красавца с золотистыми волосами. Соня раздраженно дернула мышкой и, разумеется, попала. Эта страничка, вопреки ожиданиям, даже при черепашьем интернете открылась мгновенно. Ждать сериала было еще долго, и Соня пробежала глазами текст. «Ты думаешь, принцы не для тебя?» «Ребята, да вы читаете мысли!» Соня засмеялась вслух. «Именно так она и думала!» Ни разу ей не доводилось видеть рядом с принцами девушек с фигурой плюс сайз. Как-то принцы все больше увлекаются тонконогими красотками. Кто знает, может быть, ты ошибаешься, а принц прямо сейчас ждет именно тебя. Очень сомнительно. Если и положен ей какой-нибудь принц, то, скорее всего, сейчас он мажет прыщи цинковой мазью и думает: идти в техникум или ну его нафиг. Хоть один день отсидеться дома без всех этих подколок и отжимания денег. Есть только один способ это проверить. Ну-ну, Очень интересно, что еще за способ? Заполните анкету, отошлите нам и дождитесь результата. Соня обреченно вздохнула. Эти чертовы рекламщики какого-то чертового брачного агентства будто впрямь читают мысли и знают всю ее подноготную. Это была настоящая боль. Соня физически не могла пройти мимо анкеты или теста. Какую бы ерунду ни предлагалось получить взамен, она отвечала на вопросы, выбирала варианты и останавливалась только тогда, когда последняя графа была заполнена или последняя галочка поставлена. Сколько времени и сил это занимало? Соня принялась отвечать на вопросы. Кажется, сериал придется отложить, потому что вопросов оказалось несколько десятков, и далеко не у всех есть варианты «да», «нет», «не знаю». На некоторые требуется развернутый ответ. Нет, с этой навязчивой привычкой что-то надо делать. Прошло не меньше получаса, прежде чем она, удовлетворенно выдохнув, нажала кнопочку «Отправить». Одну минуточку. Кажется, эта анкета решила ни за что ее не отпускать. Вы забыли прикрепить фотографию, а это очень важно. А вот о таких вещах предупреждать надо. Рассылать куда попало свои портреты. Соня, между прочим, не подписывалась. Она даже попыталась сделать над собой усилие и закрыть анкету вот так, не отправленной. Но быстро поняла, что сопротивление бесполезно. Прикрепила фото и с ненавистью нажала «Отправить». Сердечно благодарим за ваши подробные ответы. В ближайшее время ваша анкета будет обработана. Надеемся, что подходящий принц обязательно отыщется. Перед глазами снова встал образ прыщавого ПТУшника. В отличие от авторов анкеты, Соня очень надеялась, что это сокровище не отыщется никогда. Ответ пришел уже на следующий день на электронную почту. Он мог бы затеряться среди предложений сменить гражданство, купить недвижимость и оптимизировать налоги. Мог бы, но почему-то не затерялся. Соня открыла письмо и увидела следующее. Та-дам! Поздравляем! Вам повезло как никому. Как раз для вас есть принц высокого ранга. Его рейтинг 185 баллов из 250 возможных. Далее мелким шрифтом шло пояснение. Принцы оцениваются по нескольким параметрам. Внешние данные, душевные качества, размер королевства, политическая ситуация в стране, отсутствие наличия войн, неурожая, стихийных бедствий, кровных врагов среди магов и прочее. Склонность к насилию и адюльтеру. По каждой из категорий максимум 50 баллов. Более подробную информацию вы можете получить на месте. Соня усмехнулась. Шутники, однако. Но заинтересовали. На сайты знакомств с такими юморными админами она бы зашла. Кто бы ни были эти веселые ребята, настроение ей они подняли. Только вот незадача. В отличие от нормальных рекламных писем, это не содержало никаких ссылок на то самое место, которое они, собственно, и рекламируют. Под заголовком «Как добраться» имелась следующая информация. Слушайте свое сердце. Оно обязательно подскажет. Она снова улыбнулась, даже не догадываясь, что сердце начнет подсказывать очень скоро.